Это церковь, построенная еще в XIII веке, один из красивейших архитектурных памятников Риги, пережила все бомбардировки и превратности войны. Уцелела до наших дней и по сейчас украшает старинную Домскую площадь. Все мне нравилось в этом районе. И древняя церковь, и прилегающие к ней узкие улочки, и переулки. Нравились выстроенные в готическом стиле дома и вымощенные булыжником мостовые. Все здесь дышало стариной. Все здесь дышало стариной. Все давало почувствовать полет времени. Я шел по известковой улице. Улице бесчисленных магазинов и магазинчиков посреди оживленно снующих прохожих. Тот, кто никогда не был здесь прежде, не заметил бы ничего особенного. Множество магазинов и множество прохожих. Но я-то бывал на этой улице и раньше. Всего несколько месяцев назад. Я-то замечал. Вот магазин как магазин. А рядом пустое помещение. Запертые двери, голые витрины. И опять пустое помещение. И запертые двери. И все же, чем дальше шел я по известковой улице, тем больше улучшалось мое настроение. Все дальше уходил я от того, кто был Дэвисом Блейком. Уходил от его цветов зла. И от цветов Бодлера. И от изящных томиков Марселя Пруста. От чужой просторной квартиры и от чужих, доставшихся мне наследство вещей, от нехитрых девушек и двуличной Янковской, от ее угроз и заигрываний, от всего непривычного и чуждого, уходил и все больше становился самим собой. Вот и Домская площадь, церковь и против нее букинистический магазин. Большое окно, в котором выставлены книги, низкая, наполовину застекленная дверь. Я открыл ее. Зазвенел колокольчик, прикрепленный к двери. Должно быть, хозяин не всегда сидел в своей лавке и отлучался в помещение, расположенное позади магазинчика. На этот раз хозяин был у прилавка. Угрюмый, небритый латыш. Седая щетина покрывала синеватые склеротические щеки, разрисованные багровыми жилками. Хозяин был не один. Еще через дверное стекло я заметил, что над прилавком склонился какой-то покупатель. Я вошел и невольно сделал шаг обратно, неприятно пораженный встречей. Я увидел Гашке. Да, того самого Гашке, с которым лежал в госпитале в одной палате и которого мельком заметил в канцелярии гестапо. Он небрежно на меня покосился и сделал вид, что не узнал, а может быть и в самом деле забыл, и опять склонился над прилавком. Усилием воли я принудил себя приблизиться к прилавку. Перед господином Гашке лежали в изобилии открытки с изображением обнаженных красавиц в весьма нескромных позах. «Чем могу служить?» — по-немецки обратился ко мне хозяин магазина. Секунду я колебался, но пароль, полученный мною, звучал столь невинно, что я решил не обращать на Гашке внимания. «Я разыскиваю первое издание Фауста. Первое издание Фауста, вышедшее в 1808 году». «Вы хотите слишком многого», — ответил мне продавец. «Я не пожалею никаких денег», — настаивал я. «Откуда в моем скромном магазине может быть такая редкость? Но я могу предложить вам одно из позднейших изданий с отличными иллюстрациями». «Нет, мне нужно издание 1808 года», — настойчиво повторил я. «И я бы взял с вас слишком недорого», — настаивал на своем предложении продавец. «Нет», — твердо сказал я. «Мне нужно первое издание. Если вы не можете мне его достать, мне придется уйти». Сказано было все, что следовало сказать для того, чтобы тебя признали своим в этом тесном и темном магазинчике. Но почему-то я не был уверен в ответе. Меня смущало присутствие господина Гашке. Однако продавец не стал медлить и толкнул дверь в помещение, примыкавшее к магазину. Маленькую комнату с убогой железной койкой, с голым, ничем не покрытым столом, и табуреткой, на которой стояло ведро с чистой водой. Похоже, что хозяин жил в этой комнатке, напоминавшей тюремную камеру. «Прошу вас», — произнес продавец, — «пройдите». Сам он остался на месте, пропустил меня, и не успел я оглядеться, как в комнату вошел Гашка. Дверь затворилась. Гашка держал в руках открытки. Одним движением он сложил их, как карточную колоду, и небрежно положил на край стола. «Садитесь, товарищ Макаров, Андрей Семенович», — сказал он по-русски. «Я уже давно жду вас». Он указал на койку и сам сел на нее. Я не мог еще прийти в себя от того, что именно Гашка является человеком, которому я должен предоставить всего себя. «Мне приказано поступить в ваше распоряжение», — неуверенно произнес я. «Вот я и пришел». «Зачем так официально?» — сказал Гашка. «Нас связывают неформальные узы. Этот человек точно высвобождал меня из каких-то тенет, которым я был опутан за время моей жизни под чужим именем. Давайте познакомимся», — просто сказал он. «Меня зовут Иван Николаевич Пронин, майор Пронин. В прошлом году мне пришлось заниматься делами, связанными с Прибалтикой. Вот начальство и направило меня сюда». Все это говорилось без всякой многозначительности, с той простотой и естественностью, которая есть непременное свойство мужественных душ. «Я ничем не должен отличаться от тех, чье доверие получено мне завоевать», — продолжал Пронин. «Фельдфебель Гашки, я теперь уже не унтер, а выше. Не только не хочет отставать от своих офицеров, а кое в чем хочет их даже превосходить. Все в гестапо знают, что ни у кого нет лучших картинок определенного содержания, чем у Гашки. Это создает мне популярность. Под этим предлогом мне удобно заходить к букинистам. Гашки пополняет свою коллекцию». Пронин прислушался к какому-то шуму за стеной, помолчал, по-видимому, это была ложная тревога, и опять обратился ко мне. «Нам с вами надо обстоятельно поговорить, Андрей Семенович. Сейчас у нас мало времени, да и место для этого неподходящее. Я не должен оставаться здесь подолгу. Это могло бы навлечь подозрения на нашего хозяина. А он еще пригодится Латвии. Я предложу следующее». Он подумал несколько секунд. «Завтра, скажем, завтра между 12 часом, Гашки отправится со своей девицей в межапарк. В гестапо самая горячая пора ночью, поэтому днем позволено и вздремнуть, и отдохнуть». Он достал блокнот, сделанный со всей немецкой тщательностью, вырвал из него листок и быстро начертил нечто вроде плана. «Вот дорога, вот поворот. Здесь развалина. Направо дорожный знак. Скажем, у следующего дорожного знака. Вы можете приехать на машине? У этого дорожного знака и будет прохлаждаться Гашка с дамой своего сердца. С вашей машины что-нибудь стрясется, скажем, заглохнет мотор. Вам не останется ничего другого, как обратиться за помощью к благодушествующему фельдфебелю». Все было совершенно ясно. «Я пойду. А вы выходите минут 10 спустя и возвращайтесь другой дорогой», — распорядился Пронин. «Кстати, у вас есть с собой деньги?» «Не слишком много», — сказал я. «Я не знал». «Многое не надо. Будете уходить, купите на всякий случай у нашего хозяина 2-3 книжки». Пронин забрал картинки и вышел. Я услышал дребезжание колокольчика на двери и вернулся в магазин. Хозяин равнодушно на меня посмотрел. Я купил у него несколько немецких журналов, вышел на площадь и окольным путем отправился домой.